Китайцы хоть и давали по его настоянию всякие справки, но не могли прочесть вводный курс, и когда Кнехт стал то и дело повторять свою просьбу, чтобы ему нашли учителя для основательных занятий идзин, ему рассказали о старшем брате и его отшельничестве. Заметив, что своим интересом к книге перемен он, Кнехт, задевает область, от которой в училище отмахиваются, он стал осторожней в расспросах. А когда потом попытался разузнать что-либо о легендарном старшем брате, от него Кнехта не ускользнуло, что этот отшельник пользуется, правда, известным уважением, даже славой, но славой скорее чудаковатого чужака, чем ученого. Почувствовав, что тут никто ему не поможет, он как можно скорее закончил какую-то начатую семинарскую работу и удалился. Пешком отправился он в места, где заложил некогда свою бамбуковую рощу этот таинственный отшельник, то ли мудрец и учитель, то ли дурак. Узнать о нем он сумел приблизительно следующее. 25 лет назад этот человек был самым многообещающим студентом китайского отделения. Казалось, что он рожден для этих занятий, что они его призвание. Он превосходил лучших учителей, будь то китайцы по рождению или европейцы, в технике письма кисточкой и расшифровке древних рукописей, но как-то странно выделялся усердием, с каким старался стать китайцем и по внешности. При обращении к вышестоящим от руководителей семинара до магистров он, в отличие от всех студентов, упорно не пользовался ни званием, ни, как-то полагалось, местоимением второго лица множественного числа, а называл всех «мой старший брат», что, наконец, и пристало как кличка к нему самому. Особенно тщательно занимался он гадальной игрой книги «Идзинь», мастерски владея традиционным стеблем «Тысячелистника». Наряду с древними комментариями к этой гадальной книге любимым его сочинением была книга «Джуанзы». «Джуанзы» около 369-286 год до нашей эры. Древнекитайский философ. Его трактат «Джуанзы», написанный в форме притч, новелл и диалогов, направлен против конфуцианства. Видимо, уже тогда на китайском отделении училища чувствовался тот рационалистический, скорее антимистический, как бы строго конфуцианский дух, который ощутил и Кнехт, ибо однажды старший брат покинул этот институт, где его рады были бы оставить как специалиста, и отправился в путь, взяв с собой кисточку, коробочку с тушью и 2-3 книги. Достигнув юга страны, он гостил то там, то тут у членов ордена, искал и нашел подходящее место для задуманного им уединенного жилья, получил после упорных письменных и устных прошений как от мирских властей, так и от ордена право поселиться на этой земле и возделывать ее, и с тех пор жил там идиллической жизнью в строго древнекитайском вкусе. То высмеиваемый как чудак, то почитаемый как какой-то святой, в ладу с собою и с миром, проводя дни в размышлении и за переписыванием старинных свитков, если не был занят уходом за бамбуковой рощей, защищавшей его любовно разбитый китайский садик от северного ветра.